«Ну что, далеко еще?» Спрашиваю я у Шрайнера, когда вечером наша колонна делает короткий привал в каком-то много лет назад брошенном людьми поселке, домишки которого уже почти полностью поглощены пустыней. Думаю, о нем уже давно бы все забыли, если бы не великая ценность, расположенная на центральной площади. Прикрытый сколоченный из толстенных выгоревших добела досок крышкой круглый каменный зев глубокого колодца. Вода в нем мутная и желтоватая, но восхитительно прохладная. Блин, да о чем я? Какая к чертовой матери разница, какого она цвета? Это же вода, посреди бескрайне жаркой полупустыни. «Скоро уже», — отвечает Сергей, напившись. «До темноты, конечно, не успеем, так нам оно и не нужно». «Это верно. Мы еще вчера до позднего вечера обсуждали и прикидывали, каким образом лучше все обставить». Сошлись на том, что для пущего правдоподобия нам лучше прямо вот так через границу и прорываться. Ежели поутру патруль бредунов встретим, а мы его почти наверняка встретим, бредуны со своей стороны границу, если и не охраняют, то уж по крайней мере за ней приглядывают. Патрули, секреты, то-сё. Словом, в такой ситуации никаких сомнений наша легенда у них точно не вызовет. А вот будем свеженькие, выспавшиеся и относительно чистые, не поверят. И тогда всё. Хана и нашему прикрытию, и, похоже, все операции. Хорошо, если ноги унести успеем, ничего уже не говоря о поставленной цели. Ваши-то там готовы? Еще с позавчерашнего дня, не переживай. Нам только в условленную точку прибыть и условный сигнал по рации дать, а потом имитировать заполошный драп. Ну, а наши будут изображать ожесточенное преследование со стрельбой и взрывами. Есть что взрывать? А то. Я ж говорю, подготовились серьезно. Даже пару грузовиков и один джип аккуратно и очень тихо на базу привезли. Подшаманили их малость. Когда сгорят, будет полное ощущение того, что не металлолом ржавый, а нормальную машину подбили. Ну, раз так, давай пошли вон там в тенечке присядем, еще раз все от начала и до конца прогоним. Чтоб ночью все без накладок, как по нотам вышло. Где-то в лесу, надрываясь, верещат какие-то пичуги. Шелестят листвой на слабом ветерке окружающие весьма приличных размеров поляну густые кусты орешника. Солнце над головой периодически выглядывает из-за серых дождевых тучек. Вдали видны развалины какой-то деревеньки. Неподалеку замер навеки, прямо посреди двухполосной дороги, некогда бело-зеленый, а теперь просто грязно-ржавый автобус, в котором давно уже нет не только ни одного целого стекла, но и кресел внутри. Один догнивающий остов остался. Да и дорога-то на проезжую, похоже, была мало. Сквозь асфальт не то что трава, но и кусты с тонкими молодыми деревцами кое-где пробились. Метров 100 от дороги начинается лес, а между ними густо разрослись кусты лещины, образовавшие в одном месте довольно большую поляну. На самой полянке этакий милитаризованный вариант цыганского табора. Правда, таборы те Володя видел только на картинках в древних, да тьмовых еще книжках, но все равно был уверен. Похоже. Разве что народ одет не так пестро, да девок чернявых, в ожерельях и маниста нет, а вместо больших крытых повозок — бронетранспортеры и внедорожники, покрытые настолько толстым слоем желтой степной пыли, что сквозь него даже и цвета-то их настоящего не разобрать. Только в тех местах, где кто-нибудь по борту рукой или ногой шаркнул, и видны мазки цвета хаки. Буквально в десятки метров от Володи, сидящего на старом трухлявом уже стволе неведомо когда поваленной березы, возле поддомкраченной нивы собрались в кружок человек 5 наемников, что-то негромко, но увлеченно обсуждающих и активно при этом жестикулировавших. А из-под самой машины явственно слышна безостановочная матерщина, ковыряющегося там водителя. Что-то явно полетело. Ситуация, похоже, не смертельная, если уж сюда доехали, но все равно требующая хирургического вмешательства. С другой стороны, а чему удивляться-то? Разве что только тому, что после ночных гонок по пустыне, которые уже после остановки тут отряхивающий с себя пылюгу Тюкалов обозвал непонятным словом «триал», всего одна машина на домкрате задрана. Это броне на все наплевать. Она, по словам Михаила, через полуметровые стенки переезжать может, не напрягаясь. А вот внедорожникам куда сложнее. Но, бог миловал, проскочили. и теперь, встав лагерем на этой вот поляне, отряд приводит себя в порядок. Бойцы чистятся, кипятят на маленьких, почти не дающих дыма костерках воду в котелках на чай, греют консервы. Некоторые даже кое-как с горем пополам умываются из канистр. Хотя какое там умывание, только грязь по роже развозят. Тут нормальный водоем нужен, пруд какой, ручей или речка, а еще лучше банька. Но это вообще из области сладких грез, так что с помывкой придется немного потерпеть. Судя по ветхому дорожному атласу, на котором вчера лейтенант Шрайнер понаставил каких-то загадочных, только ему и Тюкалову понятных закорючек, и который у Михаила теперь вместо нормальной карты, река неподалеку есть, но выдвигаться туда еще рано. Как сам Михаил выразился, будем ждать, пока здешняя таможня добро даст. Фильм «Белое солнце пустыни» Володя видел, чай не совсем дикий, и по смыслу фразы догадался, что именно тут командир и решил дождаться парламентеров, от контролирующих здешний район бредунов. И в том, что они в самое ближайшее время появятся, он, похоже, ни капли не сомневался. На Володин вопрос о причинах такой уверенности он только улыбнулся, сверкнув зубами на грязном лице. «Понимаешь, Вова, они ведь все-таки не идиоты, если их до сих пор не перебили. То есть кого-то, разумеется, перебили, а значит остались самые толковые и опытные. Понятное дело, что жить постоянно в такой близости от границы они не станут, но вот контроль над ней установят самый серьезный. Иначе всегда останется опасность проснуться от того, что тебе в голову влетает пуля юго-российского пограничника. А так, секреты расставили, патрулирование наладили, и спи тебе спокойно. Если что, дозорные предупредят. Как думаешь, если есть тут у бредунов дозоры, пропустили они ночную заварушку?» Володя только отрицательно головой мотнул, припомнив рев моторов, вздымаемые машинами облака пыли, дульные вспышки, режущие ночное безлунное небо огненные росчерки трассеров, взрывы, крики и матерщину в эфире. Они и группа преследовавших их пограничников промчались через границу, словно пыльная буря, оставив позади распаханную протекторами степь, россыпи стреляных гильз и три кострами полыхающие машины, пару тентованных грузовиков и нечто внедорожное, когда-то бывшее японским джипом Nissan Patrol. Словом, то, что творилось этой ночью на всем протяжении героического прорыва их отряда от самой границы, даже немного раньше и километров на 20 вглубь пустоши, проворонить мог только слепо-глухонемой от рождения. А таких среди бредунов отродясь не водилось. «И я так думаю», — продолжил Михаил, — «сами на нас напасть они не рискнут, не по зубам им наш отряд. И народу много, и бронетехника есть. Значит, обязательно доложат наверх, мол, вы начальство, вот пусть у вас башка за это и болит. А мы люди маленькие». «А если их начальство решит, что нужно нас того?» — Володя ширкнул себя указательным пальцем по горлу. «Не, вряд ли», — скептически поморщился наемник. «Самый большой начальник у них, во-первых, бывший военный, а во-вторых, явно не дурак. И как минимум захочет выяснить, что за диво дивное в его краях объявилось. Знаешь, присловие такое есть. Кто владеет информацией, владеет миром. А мы для него как раз источник той самой информации, а может и пополнение, причем весьма зубастые. А если окажемся мы тупыми беспредельщиками, то закопать нас всегда можно будет и позже. Сил для этого у него хватит, и никакие бронетранспортеры нам не помогут. Нет, может статься, что черному полковнику какая-нибудь шлея под хвост попадет, и решит он нас без долгих разговоров грохнуть. Ну, тогда по сусалам его бандитам надаем, да и уйдем назад, не солоно хлебавши. И тогда прощай, поставленная задача и награда за ее выполнение. Но я все-таки надеюсь, что полковник этот именно такой, как о нем и я, и аналитики СБ думаем. И что вот сейчас, чтобы выяснить, кто мы такие и чего от нас можно ждать, он пришлет сюда кого-нибудь поглядеть, что мы за птицы. А наша задача тогда какая? Ну, наверное, сидеть на жопе ровно, всем видом давать понять, что сами мы проблем не хотим, но если понадобится, такую бучу устроим, что только держись. Вопросительно смотрит на командира стельмашок. В точку, ну ты гляди, толковый ученик попался. Михаил последней фразой явно кого-то спародировал, но кого именно ходок так и не понял. «Так что же, получается, мы специально, что ли, тут сидим?» «Разумеется. пожимает удивленно плечами Тикалов. Мол, неужто сразу непонятно было? Хвост обрубили, но вглубь территории не полезли, встали достаточно открыто, не прячемся, да и боевого охранения не видать. На последний довод Володя только скептически хмыкнул. «Вова, я же сказал, не видать, а не нету», — ухмыльнулся в ответ Михаил. «А так, конечно, мимо нашего руса муха не пролетит, да и ребят он себе подобрал в обучение толковых. Ну и наводчики в бетерах спать тоже не должны, иначе я им головы откручу и скажу, что так и было, и долю урежу нафиг. В общем, сидим, отдыхаем, понемногу приводим себя в порядок и ждем дорогих гостей». Ждать пришлось довольно долго. То ли рации у дозорных бредунов не было, и о нашем появлении черному полковнику они курьером сообщили, то ли он думал и решение принимал. Уже давно перевалило за полдень, автолюбители дружную толпой вернули к жизни Ниву, а у костерков уже начали соображать что-то насчет позднего обеда, плавно переходящего в ужин. Внезапно Михаил резво подскочил с бревна, на котором сидел рядом с Володей, и прижал ладонь к левому уху, в котором у него плотно сидела таблетка наушника, а потом, поправив на груди свой устрашающего вида автомат, весело глянул на Стельмашка. «Ну что, Вовка, пойдешь со мной парламентера от черного полковника встречать?» Поинтересовался он и тут же начал отдавать в микрофон короткие, словно топором рубленные команды. «Внимание всем! Снайперы, контроль и прикрытие! Башнеры, в готовности! Огонь только по команде! Остальным занять оборону! Противник в секторе от ориентира, расщепленная ель, до ориентира остов автобуса. По местам!» Наемники быстро, но без суеты заняли заранее присмотренные и оборудованные позиции, а Михаил и Володя пошли через заросли орешника вперед, в сторону разрушенного поселка. Подойдя к автобусу, Михаил по-стариковски крякнув, присел на оторванное колесо, резиновая покрышка которого стала от старости твердой, словно камень, и местами поросла мхом. Опершись спиной на нагретый солнцем ржавый борт, он глянул на замершего рядом Володю. «Падай, Вовка, в ногах правды нет. Вот тут их и подождем, на виду, чтоб они не подумали, что мы что-то нехорошее замышляем». «Блин, что-то мне не по себе как-то», — честно сознался Стельмашок, присаживаясь рядом. «Чувствую себя мишенью в тире». «Не боись, парень, их всего четверо, и они сейчас сразу у трех наших снайперов на прицеле. И один из этих снайперов — Руслан Бекетаев, про которого турецкие аскеры в Дагестане и на Терском фронте друг другу страшные сказки рассказывали. Так что пусть только попробуют какую-нибудь фигню задумать. Мяу пискнуть не успеют, как в них дыр понаделают». Володя самому себе честно признался, что слова командира его не очень-то успокоили, но рядом все же присел, настороженно озираясь по сторонам и крепко сжимая в руках снятый из предохранителя автомат. А вот Михаил, похоже, был либо очень талантливым актером, либо его на самом деле ни капельки не волновало происходящее вокруг. С видимым удовольствием вытянув ноги, он даже глаза прикрыл и выглядел мирно подремывающим. «Да уж, похоже, железная выдержка у мужика. Ну и какого хера ты там шаришься?» Не открывая глаз, вдруг гаркнул Тюкалов. «Потерялся, мля, маму ищешь?» В ответ не раздалось ни звука, только застрекотала где-то неподалеку сорока. «Да хер ли ты прячешься?» С линцой, разлепив веки и потягиваясь, продолжил свой адресованный кому-то невидимому монолог наемник. «Слушай, лохматый, может, хватит уже в прятки играть, а? Или мне в твою лысину камушком запустить, чтоб до тебя дошло, что я не шучу и на самом деле знаю, где ты ныкаешься?»